Таковы были главные явления истории русской церковной иерархии в описываемое время. Мысль, естественно явившаяся впервые тогда, когда Андрей Боголюбский задумал дать Северной Руси отдельное самостоятельное существование и даже господство над Южную Русью, эта мысль осуществилась, когда обе половины Руси разделились под две равно могущественные и враждебные одна другой династии. Вследствие этого разделения разделилась и митрополия. Причем посредствующими явлениями, опять вследствие явлений политических, было образование отдельной Галицкой митрополии и перенесение Киевского митрополичьего стола на север. Это перенесение, бедствие Византии, смуты, Флорентийский собор, наконец, падение империи высвободили Московскую митрополию из непосредственной зависимости от Константинопольского патриарха. Флорентийский собор и поведение Исидора имеют важное значение в нашей истории, потому что заставили Северо-Восточную Русь окончательно и резко высказаться насчет соединения с Римом. Понятно, что решительность московского правительства держаться отеческого предания, древнего благочестия и не допускать никаких новизн в церкви принадлежит к числу явлений, определивших будущие судьбы Восточной Европы. В поведении русских митрополитов при всех этих важных и решительных обстоятельствах, действовавших в продолжении описанного периода, всего лучше можно заметить великое влияние византийских отношений, характера Восточной Церкви. Митрополиты русские не стараются получить самостоятельное, независимое от светской власти существование. Пребывание в Киеве, среди князей слабых, в отдалении от сильнейших, от главных сцен политического действия, всего лучше могло бы дать им такое существование. Но Киев не становится русским Римом. Митрополиты покидают его и стремятся на север, под покров могущества гражданского. И на севере недолго остаются во Владимире, который, будучи покинут сильнейшими князьями, мог бы иметь для митрополитов значение Киева. Но переселяются в стольный город одного из сильнейших князей, и всеми силами стараются помочь этому князю одолеть противников, утвердить единовластие. Борьбами, сопровождавшими это утверждение, значением, которое получают здесь митрополиты, значением, которое придают им сами князья, митрополиты вовсе не пользуются для утверждения своего влияния, своего господства над князьями. За свою помощь не выговаривают себе особых прав, и для упрочения этих прав не стараются раздорами уменьшить силу князей, не стараются для князя сильнейшего, опаснейшего для их прав, возбуждать соперников и усиливать их своим влиянием, как то делалось на Западе. Напротив, стараются как можно скорее усилить одного князя насчет всех других, вследствие чего власть церковная и гражданская должны были стать в те же отношения, в каких они были в Византии. Все, следовательно, показывает, откуда идет предание и пример. Относительно определения отношений власти митрополичьей ко власти великокняжеской, мы получаем известие из грамоты, составленной по взаимному согласию великого князя Василия Дмитриевича и митрополита Киприана. Из этой грамоты видим, что все лица, принадлежащие к церкви, подчиняются суду митрополичьему. Если человек великокняжеский ударит великому князю челом на игумена, священника или черница, то суд общий, то есть судит великий князь вместе с митрополитом. Если же митрополит будет в отлучке, то судит один великий князь, а прибытком делится пополам с митрополитом. Если кто ударит челом великому князю на митрополичье наместника, десятинника или волостеля, то великий князь судит сам. В случае войны, когда сам великий князь сядет на коня, тогда и митрополичьи бояре и слуги выступают в поход под митрополичьим воеводою, но под стягом великокняжеским. Которые из бояр и слуг не служили Алексию митрополиту, вступили в митрополичью службу недавно, приказались ново, те пойдут с воеводою великокняжеским, смотря по месту, где кто живет. Слуг великокняжеских и людей тяглых, платящих дань в великокняжескую казну данных людей, митрополит не имел права ставить в священники или диаконы, ибо этим наносился ущерб службе и казне великокняжеской. Здесь причина, почему в духовное звание поступали только люди из того же звания. Но сын священника, хотя записанный в службу великокняжескую, если захочет, может быть поставлен в священники или в диаконы. Сын священника, который живет у отца, ест хлеб отцовский, принадлежит к ведомству митрополичьему, а который отделен, живет не вместе с отцом, хлеб ест свой, тот принадлежит великому князю. Акты археологической экспедиции, том 1, номер 9. Из этой грамоты мы уже видим, что у митрополита был свой двор, свои бояре и слуги. Дом его называется дворцом. Встречаем и в летописи известия о митрополичьих боярах, отроках. О Митяе говорится, что бояре митрополичьи служили ему, отроки предстояли, куда двинется, и те и другие шли перед ним. Митрополит имел своих стольников. Так митрополит Киприан посылал своего стольника Федора Тимофеева звать новгородского владыку в Москву, имел своего печатника, своего конюшева. Из этих придворных слуг своих митрополит посылал для управления волостями в волостеле, для суда церковного в десятиннике и прочее. Мы видели, какое важное значение имел митрополит в отношениях княжеских, и потому встречаем подписи митрополичьи и печати на грамотах княжеских, на договорах, духовных завещаниях. Из дошедших до нас грамот договорная Дмитрия Донского с двоюродным братом Владимиром Андреевичем, первая, в начале которой встречаем слова «По благословению отца нашего Алексея, митрополита всея Руси».